Сопротивление тамошних чиновников преодолели. Непросто было. Они отрабатывали деньги гражданского банка, который не хотел пускать в область конкурента. «Говнюки», — выругался Андрей Иванович. «Сами ни хрена в области не делают и другим не дают. За последний год ни копейки официальных инвестиций не вложили в областную промышленность. Видимо, держат территорию на всякий случай. Зато губернатора и его ближайшее окружение прикормили», — сообщил Кирилл. «Чтобы сломить сопротивление, пришлось Ищенко подключить. Тот перекупил кое-что». «Ну вот, а ты говоришь, не надо во власть идти». «Нет, надо», — горячо произнес Успенский. «Надо порядок на земле нашей наводить, от продажных чиновников избавляться. А это могут сделать только материально независимые люди». «Ну ладно, пойду пообщаюсь со своим прошлым». Когда Успенский вошел в комнату переговоров, Таисия Федосеевна встала с кожаного кресла и пошла ему навстречу. На женщине было темно-синее платье с отложным белым воротничком. На левой стороне груди красовалась вышитая белая роза. Платье облегало фигуру Крупьевой, которую уже нельзя было назвать стройной. Женщине под 40 сложно удержать классические пропорции. Подойдя к Успенскому, она протянула руку и сказала: «У вас усталый вид. Я знаю, что вы очень занятой человек, но из-за чрезвычайных обстоятельств рискнула обратиться к вам». Она хотела сразу же изложить свою просьбу, но Успенский не дал ей этого сделать. Предложив присесть, спросил: «Вы что-нибудь выпьете? Нас теперь не связывают служебные отношения. Можно и спиртного выпить. Я не тороплюсь». Он чувствовал вину перед сидевшей напротив женщины. На журнальном столике находилось переговорное устройство. Нажав на клавишу, Успенский попросил Анжелику принести мартини и сок для Таисии Федосеевны и рюмочку коньяка для себя. Оказалось, у Крупьевой в областном центре, где Успенский баллотировался в губернаторы, живет сестра. Живет плохо, почти нище, муж пьяница, а дети полуголодные, да еще бабушка парализованная лежит второй год. «Пока я работала в банке», — сказала Таисия Федосеевна, глотнув вина, — «помогала сестре. Теперь такой возможности нет. Вот и прошу, возьмите ее в свой штат. Она и компьютер знает, и печатать может. А если такой работы нет, готова и уборщицей поработать. Вы...» «Она слышала, всем сотрудникам штаба большие деньги платите». «Ну, это работа временная. Еще месяц, не больше». «Ну и что?» — прервала его Крупьева. «Детям на одежку хоть заработает. Помогите ей, пожалуйста, и мне легче будет». «Повторно отказывать Крупьевой значит нажить врага на всю оставшуюся жизнь», — подумал Успенский. «Конечно, ничего не стоит ее нейтрализовать. Но пора, наверное, отвергнутую женщину в союзницы превратить. Полезное дело для нее сделать». «Ну хорошо», — сказал он вслух. «Пусть приходит завтра в штаб в 4 часа. Что-нибудь придумаю». Он улыбнулся и скорее почувствовал, чем понял, что принял неправильное решение. Крупьева же расцвела в улыбке и, схватив руку Успенского, поцеловала ее. «Спасибо. Спасибо вам, Андрей Иванович. Век не забуду». Успенский отдернул руку. Чтобы растворить возникшую неловкость, сказал: «Ну зачем так? Я ведь еще ничего не сделал для вашей сестры». «Но ведь сделаете, — забеспокоилась Крупьева. «Я уверена в этом. Вы ведь человек слова». «Сделаю, сделаю», — развеял сомнение собеседница Успенский. Хотя опять смутно почувствовал, что стоило бы отказать ей. Казино «Кристалл» манило к себе голубоватым неоновым светом, и, судя по стоящим на площадке перед входом в здание крутым иномаркам, на огонек слетелось немало мотыльков. К 11 вечера сюда подъехали Успенские. Здесь они бывали не раз, поэтому, выйдя из машины, уверенно направились к популярному здесь любителей ночной жизни комплексу, где можно было поиграть и в рулетку, и в прочие азартные игры на деньги, вкусно поужинать, послушать модного певца или певицу, потанцевать, заказать иные развлечения. Увидев братьев, Петр Ищенко пошел им навстречу. После рукопожатия почтительно пропустил их в здание. Чтобы не идти через рамку металлоискателя, прошли через выход, что обошлось каждому по 2 300-рублевые фишки. В фойе показался Сливков. «Извините», — чуть смущенно сказал он, — «прихватило. Пришлось сбегать в заведение, куда царь пешком ходил. Комфортно, чистенько там. Я впервые здесь. Не ожидал, что так много народа собирается. 10 фишек купил. Думаю, на какую цифру ставить? Новичкам, говорят, везет». «Я пробовал», — сказал Андрей Иванович. «Не повезло». Но в азарт вошел. К счастью, вовремя остановился. Всего лишь $1000 проиграл. Так что дерзайте. На моей избирательной кампании заработали, по-моему, неплохо. Если и вы 1000 проиграете, не обеднеете». И минут через 20 поднимайся на 2-й этаж, вклинился в разговор Ищенко. «Наш столик слева от сцены, а мы пока пошепчемся». Ищенко не очень доверял пиарщику. Он казался слишком размагнищенным, вертлявым каким-то. Такого прижми чуть-чуть и расколется сразу. А Петру посекретничать с Успенским было о чем. Прежде всего, доложил о крышах криминальных претендентов на губернаторство. Особой опасности они не представляли. Хотя бандиты, они и есть бандиты. От нормальных людей их отличает, пожалуй, лишь один признак. Они ни в грош не ценят человеческую жизнь, поэтому могут убить человека порой просто ради куража. Да что там могут? Убивают, не ощущая при этом ни сострадания, ни чужой боли, не боятся взять на себя грех. Поэтому бандитам никакого доверия не должно быть. Затем Ищенко сообщил, что 3 претендента в губернаторы ищут контакта с Успенским. Через доверенных лиц они дали знать, что готовы снять свои кандидатуры в пользу Успенского. Естественно, не бескорыстно. В случае его победы они хотели бы получить должности заместителей губернатора или, по меньшей мере, руководителей департаментов. «Ну уж нет», — возмутился Андрей Иванович. «Ни к чему нам такие сотоварищи. Поэтому, отвечаю уклончиво, не озлобляй их, но не обещай никому ничего конкретного». «Пойду посмотрю, как там наш пиарщик», — сказал Кирилл после окончания доклада Ищенко. «Может быть, он уже последние штаны проиграл». Штаны у пиарщика были на месте. Но все-таки, судя по его словам, $2000 он проиграл. «Увлекся», — оправдывался он, усаживаясь за столик. Официант разлил в рюмки коньяк, выпили за победу и, закусив, стали слушать Сливкова. Он был настроен благодушно и не без удовольствия доложил, что рейтинг Успенского растет. Среди претендентов на губернаторский пост он уже шел третьим. Попытки начать информационную войну против Успенского были пресечены. Областных журналистов удалось перевербовать. После нескольких крупных застолий они поняли, кто их кандидат. Теперь они готовы хоть каждый день писать об Андрее Ивановиче все, что ему нужно. Сливков рассмеялся. На всякий случай сделали бяку претенденту, идущему сейчас вторым. Он выпустил листовки, призывающие голосовать за него, тиражом 100 тысяч. Удалось отпечатать небольшой дополнительный тираж этих листовок, указав в них уже миллионный тираж. «Что это дает?» — спросил Кирилл. «Как что?» — удивился пиарщик. «Его несообразительности. Листовки надо оплачивать из избирательного фонда. Миллион листовок, как вы понимаете, стоит намного дороже 100 тысяч. Значит, получается, что претендент или перерасходовал деньги из этого фонда, или оплатил их каким-либо незаконным способом. Теперь пусть оправдывается перед областной избирательной комиссией, а мы об этом сообщим избирателям. В общем, нагадили человеку и довольны. Как будто бы благое дело сделали», — рассмеялся Ищенко. «Не зря вас, черных пиарщиков, журналисты ругают». Сливков ухмыльнулся. «Это пока цветики. Ягодки впереди. Завтра на главной площади города собираются голубые. Будут народ агитировать за претендента номер два. После этого, думаю, он сойдет с беговой дорожки. Вы знаете, как люди к гомикам относятся?» Сливков сделал паузу, как бы показывая, что ждет похвалы. Успенский действительно похвалил его, но усомнился. «Может быть, не надо гомиков подключать? Что мужика позорить?» «Пусть не лезет во власть», — резко возразил пиарщик. «Человек интеллигентный, наукой занимается. Какую-то бредовую программу преобразования страны написал и по всей России популяризирует. И находит поддержку кое-кого. Надо его на место поставить. Власть не для рафинированных ученых, она жестокая штука». «Это верно», — вздохнул Успенский. «Власть не для слабонервных и романтиков. Ну, а что ты думаешь о претенденте номер один?» «С этим, видимо, придется договариваться», — ответил Сливков. «Здесь нужно уже ваше личное обаяние. Конечно, можно раздолбать его предвыборную программу, раскритиковать работу в течение последних 4 лет. Но народ дурной. Чем больше критикуешь, тем больше любят критикуемого. Прямые нападки на действующего губернатора будут неэффективны. И нельзя со счетов сбрасывать инерцию электората. Бабки как голосовали в прошлый раз за губернатора, так и на сей раз за него проголосуют, что бы про него ни говорили. Пример с Ельциным. Яркое тому подтверждение. Да еще мы приезжие. Если ударимся в критику, нам не поверят. Так что губернатор — серьезный соперник. Надо договариваться с ним». «Что ты предлагаешь?» — спросил Успенский. Сливков почесал затылок, выпил очередную рюмку коньяка. «Губернатору пошел 60-й. На пенсию он себе заработал. Думаю, можно предложить ему возглавить фонд развития региона. Этот фонд наверняка обойдется в семизначную цифру в долларах. Но тогда нам успех на выборах гарантирован. Особенно если губернатор скажет, что в Успенском видит своего преемника». Романе, хлопнув ладошками по столу, обрадовался Сливков. У меня, кстати, деньги кончаются на всякие штучки-дрючки. Скажу честно, их и тратить тяжело. Областная избирательная комиссия во все наши расходы нос сует. Спит и видит, как бы подловить нас на незаконных тратах. Но, дудки, я калач тертый. О текущих расходах отчитайся перед братом, решил Успенский. Затем он даст денег еще столько, сколько нужно для победы. Завтра я приеду в область, будем готовиться к встрече с губернатором. Обратившись к Ищенко, поинтересовался. У нас досье на губернатора есть? Конечно. Не только на него, но и на всех его замов, руководителей департаментов. Народ разный. Среди них есть купленные местным криминалом. Правда, губернатор ни под какой крышей не ходит, но его опекают коммунисты. «Значит, идейный», — заключил Кирилл. «С такими тяжело говорить». «Ничего легкого в жизни не бывает», — произнес Андрей Иванович и обратился к пиарщику. «Завтра к вам в штаб зайдет сестра моей знакомой Крупьевой. Найдите ей работу. Печатать что-либо или бумажки подшивать. Долларов 500 заплатишь к концу месяца». «Не хотелось бы посторонних пускать в штаб», — огорченно сказал Сливков. «Нельзя ли отказать ей?» «Я обещал помочь. Вместе с Ищенко держите ее под особым контролем. Если что заметите, гоните в шею. А теперь послушаем Буйнова». В это время на сцену вышел певец Буйнов. На нем были потертые джинсы и футболка. Пританцовывая, он обратился к залу. «Приветствую почтенную публику. Сегодня я пою для вас». «А мои девочки», — Буйнов показал настоящую сзади группу полуобнаженных девушек, — «для вас танцуют». Сидящие за столиками посетители «Кристалла» захлопали. В зал стали входить и те, кто внизу играл в рулетку или пытался обхитрить автоматы. «Да, чуть не забыл», — сказал Сливков. «Президент России через неделю собирает в Кремле олигархов. Хорошо бы на эту встречу попасть, Андрей Иванович. Лишние очки нам не помешают. У вас в администрации президента есть друзья-товарищи. Напомните им о себе». По рекомендации пиарщиков, Успенский в начале своего пребывания в области не шел на контакт с губернатором Санчиным. Его избирательная кампания велась таким образом, чтобы сформировать у избирателей представление, будто и нет губернатора, будто сидящий в его кресле человек ни на что не способен, пустое место. Поэтому и вывод напрашивался сам собой. Тратить время и силы на критику губернатора совершенно лишне. Но и Санчин был не лыком шит. Он тоже придерживался тактики умолчания, то есть делал вид, что не замечает не только московского пришельца, но и других претендентов на свой пост. Губернатор и его команда пытались внушить избирателям мысль, что претенденты настолько слабы и ничтожны, что на них не стоит обращать внимания. Но когда избирательная кампания вышла на финишную прямую, Успенский позвонил губернатору. Хотя Андрею Ивановичу был известен его прямой телефон, звонил он по городскому, указанному в справочнике. Секретарша долго не соединяла Успенского с губернатором. Видимо, звонок застал того врасплох. Пришлось с кем-то советоваться. В конце концов, в трубке прозвучало: «Я слушаю». Успенский еще раз представился и, поблагодарив за согласие выслушать, сказал: «Пришло время нам встретиться и провести дискуссии с тем, чтобы народ получил возможность сравнить кандидатов и выбрать наиболее достойного. Некоторое время в трубке стояла тишина. Потом весьма недоброжелательным тоном губернатор отрубил: «То, что решили вы, гражданин Успенский, меня не интересует. Встречаться мне с вами или нет, я сам буду решать. Точнее, я давно решил не встречаться. Слишком много чести для вас». «Ну, это вы напрасно», — обиженно протянул Успенский. «В отличие от вас, я свои дела веду прибыльно. Поэтому кто кому честь будет оказывать, лучше избирателям решать». «Вы еще молоды меня учить», — раздраженно бросил губернатор. «Наш разговор исчерпан». Связь оборвалась. Сливков слушал этот диалог по параллельному телефону. Он довольно потер руки. «Попался, голубчик. Сейчас подготовим ваш приговор для сегодняшних вечерних теле- и радиопередач. Завтра опубликуем его в местной прессе. Ярлык труса мы ему теперь приклеим. Хрен отвертится. Это только Ельцин мог не участвовать в дискуссиях с соперниками. В области такая тактика не пройдет». В вечерних новостях по местному телевидению и радио разговор Успенского с губернатором был обнародован с язвительными комментариями. Санчин не выдержал. Пошел на телевидение оправдываться. Он не любил публично выступать, ибо был косноязычен, но обвинение в трусости стерпеть не смог. Его выступление было подарком для пиарщиков Успенского. Во-первых, губернатор сделал тот шаг, который они ему навязывали. Во-вторых, во время выступления показал себя не с лучшей стороны. Не только избирателям изящной словесности, пожалуй, противно было его слушать. В тот же день сотрудники Ищенко устроили губернатору большую нервотрепку на дороге. Санчин на «Волге» отправился в один из районов для встречи с избирателями. В пути его машину раз пять подрезал джип. Другой джип мягко прижался сзади губернаторской «Волги» и подталкивал ее километра полтора-два вперед, пока шофер не догадался включить мотор и нажать на тормоза. Едва «Волга» остановилась, оба джипа развернулись и умчались в неизвестном направлении. Как всегда, вызванная Санчином по рации милиции прибыла с опозданием, а операция «Перехват» ничего не дала. Губернатор не был круглым дураком и не стал дальше испытывать судьбу. Он сразу сообразил, что если сидящие в джипах люди позволили себе среди бела дня издеваться над ним, показав беспомощность милиции, то так же легко они смогут сделать и любую другую минуту, вплоть до убийства. А несмотря на приближающийся 60-летний юбилей, жить губернатору хотелось. Он еще не утратил вкус ни к женщинам, ни к деньгам, ни к выпивке. Не упускал случая съездить за границу. У него была хорошая квартира в областном центре и отличная дача в отдаленном районе почти у самой границы с Московской областью. Всего этого терять не хотелось. Поэтому, натерпевшись страху в ожидании выстрелов из прижавшегося к его машине джипа, он впервые подумал: к черту это губернаторство. От него только шишки в последнее время получают. Конечно, Санчин легко догадался, кто осмелился его шантажировать. На это был способен лишь идущий вровень с ним Успенский. Запретив подчиненным рассказывать о случившемся, губернатор смирил гордыню, позвонил Успенскому и предложил встретиться. Андрей Иванович не стал выяснять причины такой резкой перемены в настроении губернатора. Встречу решили провести в Москве. Благо, у Санчина был повод съездить туда. Намечалось заседание Совета Федерации, а он, как его член, непременно должен быть на нем. После того, как президент внес законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации, губернатор потерял интерес к парламентской деятельности. Ведь новый закон закрывал ему дорожку к насиженному в 10-м ряду местечку, что в здании на узкой улочке, которую вместо Пушкинской стали именовать Большой Дмитровкой. Пользуясь закрепленным в Конституции России принципом разделения властей, президент выпихивал губернаторов из парламента и тем самым ослаблял их влияние на деятельность федеральных органов власти. Попытка воспротивиться этому провалилась, ибо каждый губернатор искал личную выгоду во всем. Она заключалась в поддержке президента. Только в этом случае можно было рассчитывать либо на хорошую должность в Москве, либо на поддержку Кремля на очередных губернаторских выборах. Дмитрий Ильич Санчин вряд ли мог рассчитывать на это. На парламентских выборах он не поддержал кандидата от победившего объединения «Единство». Такую близорукость президентская команда не простит, ведь «Единство» было ее детищем. «Значит, — решил губернатор, — и в самом деле, пожалуй, можно уступить должность Успенскому на выгодных условиях». Андрей Иванович решил провести встречу в таком ресторане, где можно не попасться на глаза журналистам и в то же время хорошо поесть и выпить. Для этого он выбрал дипломатический дворик, что на Большой Радищевской. Санчин, приняв это предложение, не стал слушать, как найти ресторан. «Найду, я Москву хорошо знаю. До встречи в 19.00». Успенский подъехал к зданию ресторана за 15 минут до начала встречи. Ищенко забронировал весь зал. Чтобы создать видимость доступности ресторана, за двумя столиками посадил своих людей. В дальнем углу был сервирован стол для Успенского и губернатора. Дмитрий Ильич приехал точно в 7 на служебной «Ауди». Он был с женой. Сдержанно поздоровался с Успенским, который поджидал гостя на улице, и сказал: «У меня от жены секретов нет». «А мы не будем секретничать», — улыбнулся Успенский, галантно поцеловав руку Раисе Моисеевне, открыл кованую калитку и жестом пригласил ее во дворик. Когда вошли в помещение, пояснил: «В этом доме собраны охотничьи трофеи многих крупных дипломатов. Для начала предлагаю осмотреть экспонаты». Охотничий зал находился на 2-м этаже. На полу просторной комнаты распластались шкуры 3 медведей, 2 бурых и 1 белого. На стенах были развешаны рогатые лосиные головы. Под ними на специальных стендах разместились чучела волков, лисиц, куниц, зайцев, ставших жертвами охотничьей страсти. Губернатор со знанием дела рассматривал экспонаты. Когда подошли к чучелам птиц, сказал: «В молодости и я ни одну утку не пропускал. За зверьку несколько десятков мог набить». «Да хватит тебе хвастаться», — шутливо остановила Дмитрия Ильича жена. «Если пару штук приносил домой, и это было событием». Присели на большой кожаный диван. В дверном проеме показался лощеный официант. Поздоровавшись, спросил: «Что будете пить?» Раиса Моисеевна ответила первой: «Я бы выпила джин с тоником. Слышала, что британская королева-мать балует себя таким напитком. Хочу я попробовать этот эликсир долголетия. Надеюсь, здесь есть джин?» «Конечно», — с готовностью ответил официант. Улыбнувшись, добавил: «У нас все есть, как в Греции». «А мне томатного сока», — заказал губернатор. Успенский подумал, что его гость, видимо, все еще ждет какого-то подвоха и не решается заказать спиртное. Чтобы заполнить минуты ожидания, он расспросил Санчина о прошедшем заседании Совета Федерации. При появлении официанта замолчал. Тот разнес заказанные напитки и бесшумно вышел. Наблюдая за выражением лица жены, посасывающей из трубочки джин с тоником, Санчин предположил: «Раисе Моисеевне, пожалуй, понравилось королевское питье». «Разбирается английская королева спиртном», — не стала оспаривать его слова Раиса Моисеевна. «Надо взять на вооружение такой способ продления жизни. Ведь вы, наверное, знаете, что королеве уже 100 лет, и она каждый день позволяет себе рюмочку джина с тоником». «Я распоряжусь, чтобы в вашу машину пару бутылок джина положили», — сказал Андрей Иванович, допивая бокал боржоми. Показав на бильярдный стол, предложил: «Можем размяться, если хотите». «Я плохой гоняльщик шаров», — отказался Дмитрий Ильич. «Если у меня настроение поднимется, то лучше на пианино сыграю. Вижу, здесь отличный инструмент. Я в детстве в музыкальную школу ходил. Не по желанию родителей, сам выбрал пианино. С тех пор иногда играю». «Хорошо играет», — подтвердила Раиса Моисеевна. «Тогда пойдем поднимать настроение». Успенский встал и предложил спуститься в ресторан. За столом сказал: «Я слышал, что королева-мать после джина с тоником 1-2 бокала шампанского выпивает». Стоящий рядом официант немедленно принес бутылку французского шампанского и стал ее откупоривать. Раиса Моисеевна увидела, что ей собираются налить шампанское, запротестовала: «Я уже и от джина захмелела. Хотя попробую ваше шампанское, коль королева им не брезгует». «А я водки выпью», — сказал Санчин. «Желательно нашей, русской». «Тогда охотничий», — сознанием дела предложил Успенский. Второй официант мгновенно отошел от стола и вскоре принес запотевшую бутылку водки. Подождав, когда он наполнит рюмку, Андрей Иванович махнул рукой: «Я тоже буду пить водку. За компанию». Дмитрий Ильич хмуро посмотрел на официантов. «Я за женой привык сам ухаживать». Успенский эти слова понял как нежелание собеседника иметь лишние уши во время ужина и обратился к официантам: «Спасибо, мы вас пригласим, когда придет время горячее заказывать». Затем поднял рюмку. «За содружество». В знак согласия Санчин и его жена чокнулись с Успенским. Напитки им понравились. Выпив до дна, губернатор пошутил: «Одним джином вам, Андрей Иванович, не отделаться». «Ваше желание — закон для меня», — также шутливо ответил Успенский. «Сувениры в виде джина, шампанского и охотничьей водки считайте у вас уже в машине». «А что вы взамен хотите?» — с легкой иронией спросил губернатор. «Абсолютно ничего. Сувенир, он и есть сувенир. Но если серьезно, я хочу попросить вас поддержать меня на выборах. За это я гарантирую вам пост президента областного фонда региональных программ. Учредителем будет мой банк. Он переведет на счет фонда 10 миллионов долларов. У вас будет право составить штатное расписание. При этом оклад председателя 2000 долларов в месяц плюс премии за реализацию проектов, приносящих прибыль. Естественно, вас будет обслуживать машина. Дадим 2-3 телохранителей и действуйте на благо области. соответствующий имидж благодетеля области, подконтрольные мне средства массовой информации вам создадут». Успенский сделал паузу, давая Дмитрию Ильичу и его жене обдумать сказанное. Предложение было соблазнительным, сулило Санчину благополучную, сытую и почетную жизнь. И губернатор решился. «Ладно, я согласен». Неожиданно вмешалась Раиса Моисеевна. «Только оклад не 2, а 3 тысячи долларов плюс 2 ежегодно оплачиваемые фондом путевки за границу на лечение». Успенский усмехнулся. «Не зря губернатор взял с собой жену. Соображает она в экстремальной ситуации лучше него». Прикинув величину дополнительного расхода, кивнул. «Согласен. Женщины — моя слабость. Не могу отказывать им. Тогда выпьем за вашу слабость», — облегченно вздохнула Раиса Моисеевна. Андрей Иванович не сомневался в том, что ему удастся нейтрализовать самого сильного соперника на пути к большой власти. Будь он Успенский гол, как сокол, точно так же поступил бы. Деньги в данном случае продемонстрировали убойную силу. Не устояли губернатор и его жена перед их властью. Они сломили их волю, открыв Успенскому дорогу к губернаторскому креслу. Вот и получается, кто владеет деньгами, тот владеет миром. «Жаль, что эту истину я постиг поздно», — подумал Андрей Иванович. «Может быть, уже в президентах ходил бы». В следующее мгновение самокритично отверг эту мысль. «Сначала надо областью научиться управлять, потом уже замахиваться на большее». Чтобы побудить губернатора к откровенному разговору, Успенский сказал, что не представляет, с чего начать, не знает, как строить свои отношения с местной элитой, с федеральным начальством. Губернатор легко попался на крючок. Видимо, давно не читал книг специалистов по социальной психологии, которые в один голос твердят: «Если хочешь получить союзника, прикинься перед собеседником придурком». Конечно, сомнительная сентенция, но психологи подсказывали, как умному человеку, используя этот прием, привлечь на свою сторону не менее умного визави. Для этого надо дать понять, что его собеседник глуповат и не способен постичь то, что знает он. А еще полезно незаметно ввести его в роль благодетеля. И тогда весь опыт, все знания человека в распоряжении того, кто заставил его эту роль играть. Успенский блестяще использовал рекомендации, которые дал ему накануне встречи главный пиарщик. Губернатор более часа рассказывал о теневых моментах своей работы, о подводных камнях, на которые он неоднократно натыкался, ведя областной корабль по штормовому морю рыночной экономики. Высшая партийная школа при ЦК КПСС, которую он окончил лет 20 назад, не дала ему нужных знаний. Приходилось действовать методом проб и ошибок. Результаты были печальны. Он наделал массу глупостей, попал в зависимость от одного московского банка, а область перестала быть самодостаточной. «Вот почему вы противились открытию в области филиала нашего банка», — догадался Успенский. «Да, именно московский банк потребовал от меня не давать согласия на открытие филиала вашего банка», — подтвердил Санчин. Видимо, эта тема для него была особенно неприятна. Скорее всего, банкир либо обманул его, либо имел на него компромат. Санчин отхлебнул из рюмки водку и продолжал. «Обманули меня, мерзавцы. По неопытности я подписал с банком кредитный договор под гарантию областной собственности. Хотел деньги в область принести, а получилось, что на нее удавку набросил. Если бы сам на этом что-нибудь приобрел, Не так обидно было бы». «Да, чисто по-советски вы поступили», — посочувствовал Успенский. «Мой Дмитрий Ильич вечно во что-нибудь вляпается», — горячо включилась в разговор Раиса Моисеевна. «Все у него, как у Черномырдина, получается. Как и Виктор Степанович, мой муженек хочет сделать как лучше, а получается как всегда». «И большой должок оставляете своему наследнику?» — спросил Успенский, задумчиво, не реагируя на грубоватую реплику женщины. «Ведь размер кредита может стать тем самым форс-мажорным обстоятельством, которое заставит отказаться от губернаторского кресла». Первые 100 дней деятельности Путина показали, что он ни одного серьезного дела без согласования с Международным валютным фондом и другими иностранными кредиторами сделать не может. Деньги, которые страна зарабатывала, приходится отдавать на погашение процентов за пользование кредитами, а не на развитие российской экономики. Успенскому не хотелось оказаться в роли Путина только на областном уровне. Лучше уж быть независимым банкиром, чем губернатором, который батрачит на кредиторов. Да еще голову народу морочит, чтобы тот не узнал истинного положения дел и не прогнал с поста. Такое положение мог терпеть Санчин, ибо из-за своей то ли честности, то ли недальновидности, кроме губернаторской зарплаты, не имел иных источников существования. Правда, ему еще платили несколько тысяч рублей как члену Совета Федерации, но этих денег явно недостаточно, чтобы вести самостоятельную политику. «Кредит мы взяли в 96-м, сразу после повторного избрания Ельцина», — медленно произнес губернатор, видимо, понимая особую значимость этой информации для Успенского. «Сколько?» — подогнал его повторным вопросом Успенский. $200 миллионов, — ответил Дмитрий Ильич и облизал пересохшие от волнения губы. «Срок погашения кредита — первое полугодие следующего года. Погасить кредит мы должны двумя платежами. Один — 10 января, второй — 10 июля. На резервном фонде у нас пока 10 миллионов есть». И как бы в свое оправдание он добавил: «Два года не урожай в области. Пришлось деньги на покупку продовольствия брать, да медикаменты завозили, да в строительство элеватора крупные суммы вложили». «Этот отчет мне пока не нужен», — прервал губернатор Успенский. «Я должен проработать свои возможности по погашению кредита. Иначе банк-кредитор не даст мне самостоятельно работать и правильно сделает. А на областной бюджет особой надежды, насколько я понимаю, нет». Дмитрий Ильич тяжело вздохнул, подтверждая его предположение. Видимо, уже не желая услышать отказ Успенского от дальнейшей борьбы за губернаторское кресло, сказал, что ведет тайные переговоры с Центробанком о новом кредите, с тем, чтобы рассчитаться с кредитором, и ему обещают помочь. «Сегодня обещают, а завтра вместо Геращенко придет новый председатель Центробанка и скажет: а я ничего не знаю». Успенский был огорчен услышанным. $200 миллионов — довольно крупная сумма, и вешать ее на свой банк ему не хотелось. Слишком дорогая цена за место губернатора. Если не удастся отсрочить платежи, можно погасить долг. Да и немало сил вложено в достижение победы. Уже много людей ждут его на этом месте. Отказываться от победы, когда она так близка, тоже не резон. После затянувшейся паузы Успенский произнес: «Не будем останавливаться на полпути. Насколько мне известно, кредит был взят в тайне от народа. Поэтому завтра мы выступим по местному телевидению. Вы расскажете о реальном состоянии дел в области и о кредите тоже. Затем сошлетесь на нездоровье и назовете меня как человека, которого хотели бы видеть на своем месте». «Андрей Иванович», — жалобно заговорила жена губернатора, — «а вы нас не обманете? Разве дал вам повод сомневаться в своей порядочности?» — рисковато отреагировал Успенский. «Я банкир, и свое слово всегда держу». «Вы не обижайтесь, Андрей Иванович», — вступился за жену Дмитрий Ильич. «Мне тоже обещали горы золотые перед подписанием кредитного договора. А как только его подписал, банк стал присылать одни открытки поздравительные к праздникам, а ими, сами понимаете, сыт не будешь. Жизнь вон какая дорогая теперь». «После выступления по телевидению вы получите годовую зарплату как председатель фонда содействия развитию области», — сказал Успенский. «Это вас устроит?» «Да, но простите, я ведь вас не знаю. Я хотел бы, чтобы деньги за полчаса до телепередачи отдали моей жене». «Хорошо», — улыбнулся Успенский. «Как видно, вы можете свои интересы блюсти». «У молодежи учимся», — довольным тоном произнесла Раиса Моисеевна. «Можно я проявлю инициативу и налью всем за наш союз?» «Не нарушай этикет», — возразил губернатор. «Нас не так поймут. Демократия демократии, но пределы всему должны быть». Выступление Саншина по местному телевидению стало его лебединой песней. Он говорил минут 20. И когда призвал своих избирателей голосовать за Успенского, все деловые люди, да и не только они, но и те, кому было не безразлично, кто будет новым губернатором, решили, что голосование стало формальностью. Усиливало позицию Успенского приглашение в Кремль на встречу с президентом. Таким образом, подтверждалось, что область в лице Успенского приобретает масштабного и влиятельного руководителя. Глава 9. Несмотря на то, что накрапывал дождик, Успенский вышел из машины у западного входа гостиницы «Россия» и, не торопясь, направился в сторону Спасской башни. Рядом шагали два телохранителя, готовые в любой момент прикрыть его своими телами. Еще в советское время, после того, как немец Руст совершил дерзкую посадку на своем самолете на Красной площади, все подступы к ней были перекрыты. Со стороны Васильевского спуска выросли металлические столбики, между которыми навесили кованные массивные цепи. Если бы не издевательское приземление Руста, незаконно, безнаказанно пролетевшего несколько тысяч километров над территорией Советского Союза, пожалуй, и сегодня можно было бы подъехать на машине к самой Спасской башне. Теперь об истинной причине установки дополнительных барьеров на подходах к Кремлю знают немногие. Андрей Иванович был в их числе. Успенский шел по брусчатке и немного волновался. Примерно так он себя чувствовал лет 20 назад, когда он впервые был приглашен в Кремль на смотрины.